Глава 15. Мы располагали на третью ночь добраться до города Кейра, в углу Иллинойса, там, где река Огайо сходится с рекой Миссисипи. Нам это было бы на руку. Мы хотели продать свой плот, пересесть на пароход и подняться вверх по Огайо в вольные штаты, куда принимают и негров. Там нам нечего будет бояться. Но на вторую ночь поднялся туман, и мы решили причалить к берегу и переждать, пока не прояснится. Но когда я подъехал с причалом в моем челноке, чтобы привязать наш плот, кругом были только жидкие кустики. Я накинул веревку на кустик на самом краю песчаного обрыва. Но течение было такое, что плот пронесло далеко вперед, дернуло и вырвало куст вместе с корнями и причалом, и поминай, как звали. Туман сомкнулся за ними, и я остался один. Я так испугался, что на месте застыл, и когда опомнился, плота как будто не было век. Я прыгнул в челнок, перебежал на корму, схватил весло и хотел оттолкнуться, но челнок не сдвинулся. Я забыл отвязать его. Пришлось вылезти опять и развязать веревку, и руки у меня так тряслись, что я долго не мог совладать с узлом. Первым делом, конечно, я опустился вдогонку за плотом вдоль берега. Сначала все шло хорошо, но футов через сотню берег окончился мысом. Я прошел мимо стрелки и вдруг окунулся в туман, густой и седой, и поплыл, не знаю куда, как будто утопленник. Грести не годится, думаю. Сразу наеду на мель или под яр, или бог знает куда. Надо сидеть смирно и плыть по течению. А между прочим, скажу вам, трудно сидеть в такую минуту, сложивши руки без дела. Я крикнул и стал слушать. Где-то пониже слышу отклик, хоть слабый. На сердце стало веселее, я погреб изо всей силы на голос и уши насторожил. Не услышали опять. Опять крик, но не там, а много правее. А потом и еще раз левее. Я греб, что было мочи, но безо всякого толку. Вертелся туда и сюда. А плот уходил по течению, прямо вперед. Эки, глупец, думаю. Что бы ему взять сковороду и забарабанить безостановочно? Но он этого не сделал. А промежутки между криками совсем сбивали меня с толку. Я опять погреб, вдруг слышу отклик, и уже сзади. Совсем запутался. Думаю, а может, и не Джим кричит, а кто-нибудь другой? Я бросил весло. А тут опять крик, и тоже сзади, но только в другом месте. Голос все приближался и переменял места, а я откликался. Вдруг он снова очутился спереди. Тут я догадался, что течением повернул челнок кормой вперед. Если и правда Джим окликает, тогда ничего. Но по голосу нельзя было узнать. В тумане голоса звучали неясно и глухо. Еще крик, а через минуту я наскочил на высокий яр. Мелькнули в тумане огромные деревья. Течение ударило влево и помчался челнок мимо коряк и залитых стволов быстрее, чем поезд. И опять все закрылось и куда-то ушло, и затихло. Я сидел, не шевелясь, и слушал, как сердце колотит в груди. Кажется, раздохнешь, а оно ударит 100 раз. Тут я понял, в чем дело. И перестал кликать. Этот яр должно быть на острове, а Джим угодил на другую сторону. Это вовсе не мель, которую можно миновать в 10 минут. На острове рос крупный лес. Остров был длиной миль в 5 или 6 и шириной больше полмили. Я сидел тихо и слушал, должно быть, с 15 минут. Я плыл, разумеется, вниз вместе с водою, 4 или 5 миль в час. Но это не считается. Плывешь, окажется, будто на месте застыл, как мертвый. А если коряга мелькнет мимо, так и в голову не придет, вот как я скоро проплыл. А напротив, подумаешь, как эта коряга мелькнула мимо. Но если не верится вам, как оно скучно и тоскливо плыть по реке ночью в таком тумане, попробуйте сами когда-нибудь, и вы увидите. Еще с полчаса я изредка кликал, потом издалека донесся ответ. Я двинулся снова на голос и угодил в какую-то путаницу мелей. Они темнели и слева, и справа, а внутри оставался только узкий проход. Иных мелей заметно не было, и я узнавал о них только по близкому шуму воды, журчавшей сквозь сучий коряк и сквозь хворост, намытый у берега. Я и о криках забыл. Мне приходилось смотреть в оба, чтобы не наехать на корягу. Несколько раз меня прибивало к земле, и надо было не зевать и отгребать на реку. Я рассудил, что, наверное, плот также тащит на берег, и оттого он, должно быть, не ушел далеко, его можно будет отыскать. Немного погодя, я снова вышел на речную ширину. Криков не было слышно. Думаю, уж не наехал ли Джим на корягу. И больше не с места. Устал я страшно. Лег в челнок и решил. Довольно надрываться. Немножко отдохну. Спать-то, конечно, не стану. А глаза так и слипаются. Потом, думаю, вздремну хоть на минутку. Должно быть, вздремнул я порядком. И когда схватился, туман уже пропал, и звезды светили, а я плыл за водой кормой вперед. Сперва я не мог разобрать, где я. Думаю, снится мне, а потом понемногу пришел в себя. И мне показалось, что все это было давно, с неделю назад. Река была огромной ширины. На обоих берегах высокие дремучие леса стояли, как черные стены под звездами. Я поглядел и увидел впереди темное пятно. Я подъехал к нему. Это было несколько бревен, связанных вместе. Тотчас же увидел другое пятно и погнался за ним. На этот раз я не ошибся. Это был наш плот. Джим сидел на плоту, уткнув голову в колени, и крепко спал. Его правая рука лежала на весле, другое весло изломалось. Весь плот был забросан ветвями и листьями и сором. Видно, трепало его не на шутку. Я привязал челнок и лег на плоту под носом у Джима. Потом привстал и начал зевать и вытягивать руки, и говорю: «Эй, Джим, а я, видно, заснул. Зачем ты меня не разбудил?» «Боже милосердный, это ты, Гек. Ты не помер, не утонул. Ты опять тут. Просто не верю глазам, ей-богу. Нет, дай я тебя пощупаю. Тут, правда, прежний Гек, живой, здоровый. Слава тебе, Господи!» «Что это, Джим? Ты выпивши?» «Выпивши, а? Чего выпивши? Когда выпивши?» «К чему ж ты городишь, бог знает что?» «К чему горожу?» «Ну да, толкуешь, будто я воротился и всякое такое, словно меня не было тут». «Гек, Гек Финн, посмотри мне прямо в глаза и скажи, разве ты был?» «Был? Где был? Что ты плетешь? Где же мне быть? Здесь был, на плоту?» «Постой, парень, тут что-то неладно. Это я или не я? Где я, тут или там? Я сбился с толку». «Конечно, ты тут. Мы на плоту, дикая твоя голова. Джим, только всего». «Я тут, хорошо. Ну, еще раз толкуй. Ты ездил к берегу с причалом, чтобы закрепить плот». «Какой берег? Какой плот? Никуда я не ездил». «Не ездил, говоришь? И плот, говоришь, не сорвало и не попёрло на реку, а ты не остался в тумане позади?» «В каком тумане?» «Таком. Полночи прошло в тумане. Ты кликал, я кликал. Залезли меж островов, один потерялся, а другой тоже запутался и ехал не знаю куда. Разве меня не тащило на берег и не било об коряги? Чуть я не утонул. Ну, парень, говори, было оно или не было? Дай-ка ответ». «Вот нагородил. Я не видал ни тумана, ни коряг, никакой беды. Мы сидели и говорили, а потом ты заснул. Минут 10, должно быть, прошло. И я тоже заснул. Конечно, ты выпить не мог, приснилось тебе». «Черт побери, как оно могло столько присниться за 10 минут?» «Так и приснилось, иначе нельзя понять». «Но право же, Гек, я все это вижу ясно, как...» «Все равно, ясно или не ясно. Как я говорю, так оно и было». Джим замолчал и долго ворочил в уме. Потом говорит: «Ну, значит, приснилось, Гек, твоя правда. Только провались я сквозь землю. Это был удивительный сон. В жизни моей такого не видал. И так он меня измучил. Все тело ломит». «Это пустяки, бывают сны еще и не такие». «Ну да, и твой любопытный. Расскажи все как следует». Джим стал говорить и все рассказал, как было, только прикрасил порядком. Потом говорит: «Надо этот сон разобрать, что и к чему. Сон — это указывающий свыше. Берег, говорит, это человек, и он нам желает добра, а течение — другой человек, и он желает отвлечь нас от первого. Наши крики — это приметы, нам посылаются. Если мы их поймем, так они к добру, а если не поймем, так они ко злу. Мели, говорит, это хлопоты нам предстоят от разных лихих людей. Но если мы отойдем в сторону и не станем водиться с ними, а будем делать свое дело, то мы пробьемся вперед и выйдем из тумана в широкую светлую реку, что есть вольные штаты, и все будет хорошо». Небо опять потемнело, но скоро прояснилось. «Ладно, говорю, ты все разобрал изрядно. А это, мол, что обозначает?» Я показала ему на листья и мусор на нашем плоту, и на весло изломанное. Теперь все это было отлично видно. Джим поглядел на мусор, потом на меня, потом опять на мусор. Сон, указывающий свыше, так крепко засел ему в голову, что он никак не мог стряхнуть его прочь и вернуться к правде. Но потом, когда все воротилось на место, он поглядел на меня безо всякой улыбки, да и говорит: «Ты говоришь, что это обозначает? Я растолкую тебе. Когда я всю грудь надрывал от работы, от крика и заснул на плоту, и сердце у меня чуть с тоски не изныло, что ты пропал, а я и думать не хотел о себе и о плоте. И когда я потом пробудился и вижу, что ты тут, живой и здоровый, у меня слезы из глаз потекли, я готов был тебе в ножки поклониться, так рад был. А ты только и думал о том, как бы одурачить старого Джима своими штуками. Это вот листья и мусор, и всякая дрянь. А ежели люди товарищам пакости делают и поднимают их на смех, так они тоже дрянь. Вот что это обозначает». Он тихо встал, не сказал ничего больше, ушел в шалаш. Но было довольно и этого. Мне стало так стыдно, что я тоже готов был заплакать или в ножки ему поклониться, лишь бы помириться. Четверть часа прошло, пока я переломил свою гордость и вошел в шалаш мириться с негром. Но я это сделал и после не каялся. Больше не устраивал штук. Да и эту бы тоже не затеял, если бы знал, что он так обидится.